Литературное чтение на радио России. Михаил Булгаков. «Роковые яйца». Повесть читает Геннадий Бортников. Передача вторая. Персиков поймал. Дело было вот в чем. Когда профессор приблизил свой гениальный глаз к окуляру, он впервые в жизни обратил внимание на то, что в разноцветном завитке особенно ярко и жирно выделялся один луч. Луч этот был ярко-красного цвета и из завитка выпадал, как маленькое острие, ну, скажем, с иголку, что ли. В нем, в луче, профессор разглядел то, что было в тысячу раз значительнее и важнее самого луча, непорочного дитяти, случайно родившегося при движении зеркала и объектива микроскопа. Благодаря тому, что ассистент отозвал профессора, амебы пролежали полтора часа под действием этого луча, и получалось вот что. В то время как в диске вне луча зернистые амебы валялись вяло и беспомощно, в том месте, где пролегал красный заостренный меч, происходили странные явления. В красной полосочке кипела жизнь. Серенькие амебы, выпуская ложно ножки, тянулись изо всех сил в красную полосу и в ней, словно волшебным образом, оживали. Какая-то сила вдохнула в них дух жизни. Они лезли стаей и боролись друг с другом за место в луче. В нем шло бешеное, другого слова не подберешь, размножение. Ломая и опрокидывая все законы, известные Персикову как свои пять пальцев, они почковались на его глазах с молниеносной быстротой. Они разваливались на части в луче, и каждая из частей в течение двух секунд становилась новым и свежим организмом. Эти организмы в несколько мгновений достигали роста и зрелости лишь за тем, чтобы в свою очередь тотчас же дать новое поколение. В красной полосе, а потом и во всем диске стало тесно, и началась неизбежная борьба. Вновь рожденные яростно набрасывались друг на друга и рвали в клочья и глотали. Среди рожденных лежали трупы погибших в борьбе за существование. Побеждали лучшие и сильные, и эти лучшие были ужасны. Во-первых, они объемом приблизительно в два раза превышали обыкновенных амеб, а во-вторых, отличались какой-то особенной злобой и резвостью. Движения их были стремительны, их ложноножки гораздо длиннее нормальных, и работали они ими без преувеличения, как спруты щупальцами. Во второй вечер профессор, осунувшийся и побледневший, без пищи, взвинчивая себя лишь толстыми самокрутками, изучал новое поколение амеб, а в третий день он перешел к первоисточнику, то есть красному лучу. Газ тихонько шипел в горелке, опять на улице шаркало движение, и профессор, отравленный сотой папиросою, полузакрыв глаза, откинулся на спинку винтового кресла. Да, теперь все ясно. Их оживил луч. Это новый, неисследованный никем, никем не обнаруженный луч. Первое, что придется выяснить, это получается ли он только от электричества или также от солнца, — бормотал Персиков самому себе. И в течение еще одной ночи это выяснилось. В три микроскопа Персиков поймал три луча. От солнца ничего не поймал и выразился так. «Надо полагать, что в спектре солнца его нет. Но одним словом, надо полагать, что добыть его можно только от электрического света». Он любовно поглядел на матовый шар вверху, вдохновенно подумал и пригласил к себе в кабинет Иванова. Он все ему рассказал и показал амеб. Приват-доцент Иванов был поражен, совершенно раздавлен. Как же такая простая вещь, как эта тоненькая стрела, не была замечена раньше, черт возьми! Да кем угодно, и хотя бы им, Ивановым! И действительно, это чудовищно! Вы только посмотрите! «Вы посмотрите, Владимир Ипатич», — говорил Иванов, в ужасе прилипая глазом к окуляру. «Что делается? Они растут на моих глазах. Гляньте, гляньте!» «Я их наблюдаю уже третий день», — вдохновенно ответил Персиков. Затем произошел между двумя учеными разговор, смысл которого сводился к следующему. Приват-доцент Иванов берется соорудить при помощи линз и зеркал камеру, в которой можно будет получить этот луч в увеличенном виде и вне микроскопа. Иванов надеется, даже совершенно уверен, что это чрезвычайно просто. Луч он получит, Владимир Ипатич может в этом не сомневаться. Тут произошла маленькая заминка. «Я, Петр Степанович, когда опубликую работу, напишу, что камеры сооружены вами», — вставил Персиков, чувствуя, что заминочку надо разрешить. «О, это не важно! Впрочем, конечно!» И заминочка тотчас разрешилась. С этого времени луч поглотил и Иванова. В то время как Персиков, худея и истощаясь, просиживал дни и половину ночей за микроскопом, Иванов возился в сверкающем от ламп физическом кабинете, комбинируя линзы и зеркала. Помогал ему механик. Из Германии после запроса через комиссариат просвещения Персикову прислали три посылки, содержащие в себе зеркала, двояко выпуклые, двояко вогнутые и даже какие-то выпукло вогнутые шлифованные стекла. Кончилось все это тем, что Иванов соорудил камеру и в нее действительно уловил красный луч. И надо отдать справедливость, уловил мастерски. Луч вышел жирный, 4 сантиметра в поперечнике, острый и сильный. 1 июня камеру установили в кабинете Персикова, и он жадно начал опыты с икрой лягушек, освещенной лучом. Опыты эти дали потрясающие результаты. В течение 2 суток из икринок вылупились 1000 головастиков. Но этого мало. В течение 1 суток головастики выросли необычайно в лягушек и до того злых и прожорливых, что половина их тут же была перелопана другой половиной. Зато оставшиеся в живых начали вне всяких сроков метать икру и в 2 дня уже без всякого луча вывели новое поколение, и при этом совершенно бесчисленное. В кабинете ученого началось черт знает что. Головастики расползались из кабинета по всему институту. В террариях и просто на полу, во всех закоулках завывали зычные хоры, как на болоте. Панкрат, и так боявшийся Персикова как огня, теперь испытывал по отношению к нему одно чувство — мертвенный ужас. Через неделю и сам ученый почувствовал, что он шалеет. Институт наполнился запахом эфира и цианистого калия, которым чуть-чуть не отравился Панкрат, не вовремя снявший маску. Разросшееся болотное поколение наконец удалось перебить ядами, кабинеты проветрить. Иванову Персиков сказал так: «Вы знаете, Петр Степанович, действие луча на дейтероплазму и вообще на яйцеклетку изумительно». Иванов, холодный и сдержанный джентльмен, перебил профессора необычным тоном. Владимир Ипатьевич, что же вы толкуете о мелких деталях, о дейтероплазме? Будем говорить прямо. Вы открыли что-то неслыханное. Видимо, с большой потугой, но все же Иванов выдавил из себя слова. Профессор Персиков, вы открыли луч жизни. Слабая краска показалась на бледных, небритых скулах Персикова. Ну, пробормотал он. Вы, продолжал Иванов, вы приобретете такое имя, у меня кружится голова. Вы понимаете, продолжал он страстно, Владимир Ипатьевич, герои Уэллса по сравнению с вами просто вздор. А я-то думал, что это сказки. Вы помните его «Пищу богов»? А это роман, ответил Персиков. Ну да, господи, ну известный же. Я забыл его, ответил Персиков. Помню, читал, но забыл. Как же вы не помните? Да вы гляньте! Иванов за ножку поднял со стеклянного стола невероятных размеров мертвую лягушку с распухшим брюхом. На морде ее даже после смерти было злобное выражение. «Ведь это же чудовищно!» Попадья Дроздова. Бог знает почему, Иванов ли тут был виноват, или потому что сенсационные известия передаются сами собой по воздуху, но только в гигантской кипящей Москве вдруг заговорили о луче и о профессоре Персикове. Правда, как-то вскользь и очень туманно. Известие о чудодейственном открытии прыгало, как подстреленная птица в светящейся столице, то исчезая, то вновь взвиваясь до половины июля, когда на 20-й странице газеты «Известия» под заголовком «Новости науки и техники» не появилась короткая заметка, трактующая о луче. Сказано было глухо, что известный профессор 4-го университета изобрел луч, невероятно повышающий жизнедеятельность низших организмов, и что луч этот нуждается в проверке. Фамилия, конечно, была переврана и напечатана — Персиков. Иванов принес газету и показал Персикову заметку. «Персиков?» — проворчал Персиков, возясь с камерой в кабинете. — Откуда эти свистуны все знают? Увы, перевранная фамилия не спасла профессора от событий, и они начались на другой же день, сразу нарушив всю жизнь Персикова. Панкрат, предварительно постучавшись, явился в кабинет и вручил Персикову великолепнейшую атласную визитную карточку. «Он и тамотка», — робко прибавил Панкрат. На карточке было напечатано изящным шрифтом. «Альфред Аркадьевич Бронский, сотрудник московских журналов «Красный огонек», «Красный перец», «Красный прожектор» и газеты «Красная вечерняя Москва». «Гони его к чертовой матери», — монотонно сказал Персиков и смахнул карточку под стол. Панкрат повернулся, вышел и через 5 минут вернулся со страдальческим лицом и со вторым экземпляром той же карточки. «Ты что же, смеешься?» — проскрипел Персиков и стал страшен. «Из ЕПЮ они, говорят», — бледнее ответил Панкрат. Персиков ухватился одной рукой за карточку, чуть не перервал ее пополам, а другой швырнул пинцет на стол. На карточке было приписано кудрявым почерком: «Очень прошу и извиняюсь принять меня, многоуважаемый профессор, на 3 минуты по общественному делу печати и сотрудник сатирического журнала «Красный ворон» издания ГПУ». «Позови-ка его сюда», — сказал Персиков и задохнулся. Из-за спины Панкрата тотчас вынырнул молодой человек с гладко выбритым маслянистым лицом. поражали вечно поднятые, словно у китайца, брови, и под ними ни секунды не глядящие в глаза собеседнику агатовые глазки. Одет был молодой человек совершенно безукоризненно и модно. В узкий, длинный до колен пиджак, широчайшие штаны колоколом и неестественной ширины лакированные ботинки с носами, похожие на копыта. В руках молодой человек держал трость, шляпу с острым верхом и блокнот. «Что вам надо?» — спросил Персиков таким голосом, что Панкрат мгновенно ушел за дверь. «Ведь вам же сказали, что я занят». Вместо ответа молодой человек поклонился профессору два раза на левый бок и на правый, а затем его глазки колесом прошлись по всему кабинету, и тотчас молодой человек поставил в блокноте знак. «Я занят», — сказал профессор, с отвращением глядя в глазки гостя, но никакого эффекта не добился, так как глазки были неуловимы. «Прошу тысячу раз извинения, глубокоуважаемый профессор», — заговорил молодой человек тонким голосом, — «что я врываюсь к вам и отнимаю ваше драгоценное время, но известие о вашем мировом открытии, прогремевшее по всему миру, заставляет наш журнал просить у вас каких-либо объяснений». «Какие такие объяснения по всему миру?» Завыл Персиков визгливо и пожелтев. «Я не обязан вам давать объяснения, ничего такого. Я занят, страшно занят». «Над чем вы работаете?» — сладко спросил молодой человек и поставил второй знак в блокноте. «Я... Вы что, хотите напечатать что-то?» «Да», — ответил молодой человек и вдруг застрочил в блокноте. «Во-первых, я не намерен ничего опубликовывать, пока не кончу работы. Тем более в этих ваших газетах. Во-вторых, откуда вы все это знаете?» И Персиков вдруг почувствовал, что теряется. «Верно ли известие, что вы изобрели луч новой жизни?» «Какой такой новой жизни?» — остервенился профессор. «Что вы мелите чепуху? Луч, над которым я работаю, еще далеко не исследован, и вообще ничего еще не известно. Возможно, что он повышает жизнедеятельность протоплазмы». «Во сколько раз?» — торопливо спросил молодой человек. Персиков окончательно потерялся. «Ну, тип, ведь это черт знает, что такое. Что за обывательские вопросы? Предположим, я скажу, ну, в тысячу раз!» В глазах молодого человека мелькнула хищная радость. «Получаются гигантские организмы?» «Да ничего подобного! Ну, правда, организмы, полученные мною, больше обыкновенных, ну, имеют некоторые новые свойства, но ведь тут же главное не величина, а невероятная скорость размножения», — сказал на свое горе Персиков и тут же ужаснулся. Молодой человек исписал целую страницу, перелистнул ее и застрочил дальше. «Вы же не пишите!» — уже сдаваясь и чувствуя, что он в руках молодого человека, в отчаянии просипел Персиков. «Что вы такое пишете?» «Правда ли, что в течение 2 суток из икры можно получить 2 миллиона головастиков?» «Из какого количества икры?» — вновь взбеленился, — закричал Персиков. «Вы видели когда-нибудь икринку, ну, скажем, квакши?» «Из полуфунта?» — не смущаясь, спросил молодой человек. Персиков побагровел. «Кто же так меряет? Фу! Что вы такое говорите? Ну, конечно, если взять 0,5 фунта лягушачьей икры, тогда, пожалуй, черт, ну, около этого количества, а может быть, и гораздо больше». Бриллианты загорелись в глазах молодого человека, и он в один взмах исчеркал еще одну страницу. «Правда ли, что это вызовет мировой переворот в животноводстве?» «Что? Что за газетный вопрос?» — завыл Персиков. «И вообще я не даю вам разрешения писать чепуху. Я вижу по вашему лицу, что вы пишете какую-то мерзость». вашу фотографическую карточку, профессор. Убедительнейше прошу, — молвил молодой человек и захлопнул блокнот. — Что? Мою карточку? Это ваши журнальчики? Вместе с этой чертовщиной, которой вы там пишете? Нет, нет, нет! Я занят, попрошу вас! Ну, хотя бы старую. И мы вам ее вернем моментально. «Панкрат!» — закричал профессор в бешенстве. «Честь имею кланяться», — сказал молодой человек и пропал. Вместо Панкрата послышалось за дверью странное мерное скрипенье машины, кованое постукивание в пол, и в кабинете появился необычайной толщины человек, одетый в блузу и штаны, сшитые из одеяльного драпа. Левая его механическая нога щелкала и громыхала, а в руках он держал портфель. Его бритое круглое лицо, налитое желтоватым студнем, являло приветливую улыбку. Он по-военному поклонился профессору и выпрямился, отчего его нога пружинно щелкнула. Персиков онемел. «Господин профессор», — начал незнакомец приятным, сиповатым голосом, — «простите простого смертного, нарушившего ваше уединение». «Вы репортер?» — спросил Персиков. «Панкрат!» «Никак нет, господин профессор», — ответил толстяк. «Позвольте представиться. Капитан дальнего плавания и сотрудник газеты «Вестник промышленности» при Совете народных комиссаров. Панкрат!» — истерически закричал Персиков. А на парадном ходе института в это время начались звонки. «Кошмарное убийство на Бронной улице!» — завывали неестественные сиплые голоса, вертясь в гуще огней между колесами и вспышками фонарей на нагретой июньской мостовой. «Кошмарное появление болезни кур у вдовы Попадьи Дроздовой! Кошмарное открытие луча жизни профессора Персикова!» Персиков мотнулся так, что чуть не попал под автомобиль на Маховой, и яростно ухватился за газету. «Три копейки, гражданин!» — закричал мальчишка и, вжимаясь в толпу на тротуаре, вновь завыл: «Красная вечерняя газета! Открытие икс-луча!» Ошеломленный Персиков развернул газету и прижался к фонарному столбу. На второй странице в левом углу в смазанной рамке глянул на него лысый, с безумными и незрячими глазами, с повисшую нижнюю челюстью человек, плод художественного творчества Альфреда Бронского. В. И. Персиков, открывший загадочный красный луч, гласила подпись под рисунком. Ниже, под заголовком «Мировая загадка», начиналась статья словами: «Садитесь», — приветливо сказал нам маститый ученый Персиков. Под статьей красовалась подпись: «Альфред Бронский, Алонзо». Зеленоватый свет взлетал над крышей университета. На небе выскочили огненные слова «Говорящая газета», и тотчас толпа запрудила Маховую. «Садитесь!» Завыл вдруг в рупоре на крыше неприятнейший тонкий голос, совершенно похожий на голос увеличенного в 1000 раз Альфреда Бронского. «Приветливо», — сказал нам маститый ученый Персиков. «Я давно хотел познакомить московский пролетариат с результатами моих открытий». «Из полуфунта икры в течение 3 дней вылупляется такое количество головастиков, что их нет никакой возможности сосчитать!» — ревел невидимка в рупоре. «Читали? Чего оруть? Профессора Персикова с детишками зарезали на Малой Бронной!» — кричали кругом в толпе. «Никаких у меня детишек нету, сукины дети!» — заорал Персиков и вдруг попал в фокус черного аппарата, застрелившего его в профиль с открытым ртом и яростными глазами. Продолжение повести Михаила Булгакова «Роковые яйца» в исполнении Геннадия Бортникова слушайте завтра, в это же время.